Ей раздраженная Зевсова дочь отвечала Киприда: «Смолкни, несчастная! Или во гневе тебя я оставив, так же могу ненавидеть, как прежде безмерно любила? Вместе обоих народов, Троян и Ахеин, свирепство я на тебя обращу, и погибнешь ты бедственной смертью». Так изрекла и трепещет Елена, рожденная Зевсом, и, закрывшись покровом, серебристо-блестящим безмолвно, сонму троянок невидимо, шествует вслед за богиней. Скоро достигли они Александрова пышного дома. Обе служебницы бросились быстро к домашним работам. Тихо на терем высокий жена благородная всходит. Там для нее, улыбаясь пленительно, кресло Киприда, взяв сама, пред лицом Александровым ставит богиня. Села на оном Елена, рожденная Зевсом Кронидом. Очи назад отвратила и так упрекала супруга: «С битвы пришел ты! О, лучше б несчастный навеки погибнул мужем, сраженный могучим, моим прежде бывшим супругом! Прежде не сам ли хвалился, что ты, Менелая героя, силой своей рукой и копьем превзойдешь в ротоборстве? Шествуй теперь и Атрида могучего вызови снова, лично с героем сразися. Но я не советую, лучше мирно покойся и впредь светлокудрым Атреевым сыном ратовать ратью, не битвою биться, не смей безрассудно. Или страшись, да его копьем укращен ты не будешь». Ей отвечая, Парис устремляет крылатые речи: «Нет, не печаль мне супругу упреками горькими сердце. Так сегодня Атрид победил с ясноокой Афиной, после и я побежду. Покровители боги и с нами. Ныне почием с тобой и взаимной любви насладимся. Пламя такое в груди у меня никогда не горело. Даже в тот счастливый день, как с тобой из Спарты веселой, я с похищенной бежал на моих кораблях быстролетных и на Кранае с тобой сочетался любовью и ложем. Ныне пылаю тобою желание сладкого полной». Рек он и шествует к ложу. За ним и Елена супруга. Вместе они на блистательно убранном ложе почили. Сын же Атреев по воинству рыскал зверю подобный. Взоры, бросая кругом, не увидит ли где Александра. Но ни единый из храбрых троян и союзников славных мощному сыну Атрея не мог указать Александра. Верно, из дружбы к нему не сокрыл бы никто его зревший. Всем он и им уже был ненавистен, как черная гибель. Громко тогда возгласил повелитель мужей Агамемнон: «Слух преклоните, трояне, дардане и рати союзных! Видимо всем торжество Менелая, любимца Арея. Вы аргивянку Елену с богатством ее похищенным выдайте нам и немедленно должную дань заплатите. Память об ней да придет и до поздних племен человеков». Так Агамемнон вещал, и в хвалу восклицали ахейцы.